Глава 20. Кайтрих. Это была необычная ночь, которая запомнилась мне невероятно реалистичным сном. Я понял, как это быть не человеком, чувствовать и воспринимать мир иначе, испытывать непривычные желания и потребности. В этом сне я был пассивным наблюдателем, проживал чужую жизнь, смотрел на мир чужими глазами. В первый момент я осознал себя маленьким и слабым. Вокруг было сумрачно, но уютно. Откуда-то доносились писк и возня. Вскоре послышался топот, и в поле зрения появились огромные ноги с гигантскими когтями. Когти казались огромными. Они в длину были намного больше меня. Откуда-то сверху упала большая рыба. Ее запах был невероятно приятен. Я подошел к ней и откусил кусочек от серебристого бока. Вскоре к еде присоединились такие же, как я, мои братья и сестры. Очень быстро рыба была съедена, даже костей не осталось. Огромные ноги ушли. Время от времени их обладатель возвращался, принося с собой что-то вкусненькое. Я играл с братьями и сестрами, мы постепенно росли. Спустя время мы начали выбираться из родительской пещеры. Мир за пределами дома был огромен и невероятно красив. Уходящий за горизонт лес, разрозненный широкой лентой реки, высокие пики гор – все это вызывало восхищение. Я любовался природой чужого мира и поражался тому, как много цветов способны разглядеть мои глаза, насколько они зорки. Даже небольшой камень далеко внизу у подножья горы был виден, как будто лежал у моих ног. Моя пещера находилась высоко в скале, и спуститься вниз было непросто. Но острые и крепкие когти легко вонзались в камень. Я наперегонки с братьями ползал по склонам. Трудно оценить бег времени во сне. Но мне показалось, что прошли многие годы. Дракончик, глазами которого я смотрел на мир, рос очень медленно. Ему было хорошо, он был счастлив. О нем заботятся взрослые драконы. Его дни наполнены играми и изучением мира. Он с братьями уже давно разведал дорогу на песчаный пляж большой реки. Там, в ласковой воде, они научились ловить рыбу. А вскоре был пойман и первый кролик. Охота на шустрых некрупных животных доставляла особое наслаждение. Она превращалась в догонялки и прятки. Помогала в этом недавно освоенная способность. Если напрячь зрение, то в лесных зарослях становятся хорошо видны красноватые силуэты живых существ. Единственное, что расстраивало, неумение летать. Старшие родичи говорили, что надо подождать, пока энергия силы мира наполнит тело. Если поначалу я, Марк, не отделял себя от дракона, глазами которого изучал мир, то со временем полностью осознал себя как самостоятельную личность. К тому моменту, когда старшие драконы стали объяснять подрастающему поколению о силе мира, я уже полностью понимал происходящее. Я осознавал, что Бриан знакомит меня со своей жизнью. А вот чтобы понять, что сила мира – это и есть магическая энергия, мне потребовалось время. Как выяснилось, полет драконов невозможен без магии. Они слишком тяжелы и велики, чтобы полагаться исключительно на крылья. И прежде чем дракон освоит искусство полета, мощь огненного дыхания и строительство пещер, ему надо познать суть силы. Это оказалось непросто и очень долго. Десятилетия уходят у драконов на постижение этой науки. Их разум отличается от людского. Их мысли тягучие и образные. Им некомфортно мыслить терминами и категориями. В стремлении понять суть силы мира, они изучили проявление этой силы. Постигали ее источники и закономерности, подолгу наблюдая за окружающей средой. Обилие пищи и отсутствие врагов в родном мире способствовали спокойной и размеренной жизни. Не было причин, которые бы заставили их торопиться. Только к 90 годам молодой дракон освоил управление силой и научился летать. Еще через несколько десятков лет он постиг огненное дыхание и строительство пещер. Следующим этапом стало странствие по родному миру. Исследование его чудес и опасностей. Наблюдая за жизнью драконов, я обнаружил, что они великолепно усваивали и аккумулировали магическую энергию. Но магией, в моем понимании, они не пользовались. они только усиливали и модифицировали возможности собственного тела и вообще относились к магической энергии довольно бережно. В назначенное время все молодые драконы собрались вместе. Им было около 250 лет, и они были готовы к следующему этапу своего развития. Старейшины рассказали им о том, что существуют миры, где живут другие разумные существа, внешний вид, образ жизни и мысли которых сильно отличаются от их собственного. Драконы по своей природе владыки, и в то же время они очень любознательны. Они стремятся к пониманию, как устроена жизнь, в том числе и короткоживущих разумных существ, таких как люди, альвы и им подобных. Драконьих подростков разделили на группы и отправили в несколько подходящих миров, где нет сильных магов, которые могли бы представлять серьезную опасность, и в то же время, где можно набраться опыта. Задача была проста – найти подходящего разумного и предложить ему провести ритуал единения. Нужно было пройти с ним бок о бок его жизненный путь и научиться понимать короткоживущих. Когда все партнеры группы погибнут, драконы должны будут собраться вместе и подать сигнал старейшинам, чтобы те открыли проход между мирами домой. Впереди их будут ожидать следующие уроки. Старейшины открыли портал, и группа из шести драконов оказалась в горном ущелье другого мира. Они неспешно осматривали окрестности, прикидывая, куда можно отправиться в поисках партнеров, но не успели. Короткоживущие пришли к ним сами. И вот, наконец, в сверкающем силой ритуальном круге я увидел себя, Марка, глазами дракона, такого маленького и хрупкого, словно мотылька. Солнце уже взошло, и редкие легкие снежинки парили в воздухе. Я встал и потянулся, сновидение все еще владело моим сознанием. Я подошел к Бриану и погладил его по голове. «Так тебе 250 лет?» «И ты только-только перестал считаться ребенком, а мне в 10 раз меньше, а треть моей жизни уже позади». Конечно же, дракон ничего не ответил, ведь сейчас, наяву, я не мог понять его странную речь. «Для меня наше партнерство – это главный шанс в жизни, а для тебя всего лишь очередной урок, который нужно выучить. А если понадобится, то и повторить». Бриан слегка толкнул носом меня в грудь, и я пошатнулся. «Не грусти, все так, как должно быть», — интерпретировал я ментальный посыл от дракона. Мне показалось, или я действительно стал лучше понимать Бриана. Я сосредоточился и отправил мысленное сообщение своему партнеру. Вскоре я получил ответ. Свершилось. Нам удалось наладить контакт. Не идеальный, сложный и допускающий ошибки в трактовке. Но это уже больше похоже на диалог. Мимо нас проходили торговые караваны. Купцы с опаской поглядывали на огромных ящеров, а мы, не обращая внимания на происходящее вокруг, общались. Процесс шел медленно и сложно, но все же шел. Когда я отвлекся от Бриана, то заметил, что Софи стоит, прижавшись к Танагре. «Вот и хорошо», — подумал я и не стал их отвлекать. Лидия тоже проснулась и не знала, чем себя занять. Она стояла у рассыпавшегося в песок камня печи. Гранитный валун не самый подходящий материал, а отсутствие подготовки привело к закономерному результату. Камень не выдержал потока магической энергии и рассыпался. Невеста крутила в пальцах мутно-зеленый кристалл. «Вот, в прахе булыжника нашла», — сказала она. «То ли кварц такой странный, то ли еще что-то». Я взял минерал в руки и рассмотрел его. «Кажется, это зеленый циркон, но лучше уточнить у ювелира». «Точно. Отдам ювелиру, пусть огранит и вставит в кольцо. Буду носить его в память о первой ночевке с драконами». «Неплохая идея», — согласился я. «Тем более кристалл довольно крупный. Может получиться неплохой накопитель». «Кстати, мы продолжаем нашу скачку не пойми куда? Или у нас есть прогресс в понимании драконьего наречия?» «Кое-какой прогресс есть. Я надеюсь, что мы полетим. И не просто полетим, а в нужном направлении». И действительно, сегодня наше понимание друг друга вышло на новый уровень. Скорее всего, дело в тех снах, что мы, Софи и оба дракона наблюдали. Мы так и не поняли. Причина взаимных биографических видений кроется в телепатической связи, усилившейся из-за плотного контакта. Или дело в какой-то особой магии, самих драконов. Надо будет провести еще несколько экспериментов, прежде чем делать какие-то выводы. Сегодня седла были надеты на спины драконов гораздо быстрее. И позже состоялось то, чего мы так хотели – полет драконов. В первые 10 минут я испытал смешанные чувства. Восторг от ощущения полета, невероятной перспективы и понимания мощи дракона. И в то же время страх. Я вышел за пределы нормы, я лечу, и под ногами нет привычной и такой надежной земли. За спиной визжала Лидия. Ее эмоции были как фонтан. Нас обдувал холодный воздух, а острые снежинки летели в лицо. Сердце бешено стучало. Бриан, конечно же, улавливал весь этот коктейль моих чувств и решил повеселиться. Он несколько раз пикировал с высоты, тормозя падение у самых крон деревьев, а затем вновь нырял в облака. Но скоро все эмоции вытеснил холод. Я вспомнил про заклинание Тамерис и тут же воплотил его. Встречный ветер перестал терзать наши тела, а благодаря амулетам мы стали согреваться. Вскоре Бриан перестал резвиться и догнал Танагру, которая летела чинно и без всяких шалостей. В отличие от Бриана, дракониха цвета ржавого железа была достаточно сдержана и даже величественна. Забавно получилось. Мне, достаточно сдержанному человеку, достался любитель пошалить, а темпераментной Софи – уравновешенная Танагра. Вскоре мы привыкли к полету и стали гадать, где мы находимся. Заснеженные поля, леса, небольшие деревни, дымящие печные трубы и узкие дороги между ними. Все это сильно отличалось от того мира, который я привык видеть. Сориентироваться помогла нам струя. Полетев вдоль реки, вскоре мы заметили крупный тракт, и я понял, где мы, и попросил Бриана скорректировать курс, взяв чуть восточнее. Я показал Софи жестами, чтобы она летела за мной. Дракону было все равно, куда лететь, ему нужно постоянное и разнообразное общение с человеком для собственного развития. Других дел у него не было. А то, что приходится таскать на своем горбу человека и его самку, так это совсем не проблема. Я решил, что мы заночуем, а заодно и заработаем в Кайтрихе, крупнейшем городе между столицей и Вайрихом. Драконы заметно устали, им требовался хороший отдых и сытный обед. Как я понял, до ритуала Бриан мог пролететь намного большее расстояние. Но сейчас он еще не готов совершать такие перелеты. Еще стоял день, когда мы приземлились невдалеке от городских стен. На главных городских часах, хорошо заметных отсюда, стрелка указывала на 2 часа. В городе мы произвели фурор. Здесь не видели Тамерис верхом на Бриане, и на драконов захотели посмотреть многие. На расстоянии 40 ярдов от места нашей остановки собралась толпа зевак. Я вышел вперед и громко произнес: «Уважаемые, может кто-нибудь указать, где в вашем славном городе можно купить бычка? Драконы очень голодны. И их надо срочно покормить, пока не произошло чего-нибудь неприятного». Бриан, которому я отправил мыслеобраз, правильно меня понял и с удовольствием подыграл. Он приблизился к толпе, внимательно осмотрел собравшихся, щелкая зубами и порыкивая напротив самых упитанных горожан. Эффект это действие произвело незамедлительный. Почти вся толпа стала быстро отдаляться. Первым делом мы сняли с драконов седла и попросили их никуда не улетать, пообещав им угощение. Девушки остались с драконами, а я отправился в город за бычком на обед Бриану и Танагре. Чтобы не блуждать по незнакомому городу, я решил обратиться к страже на воротах за советом. Мне очень повезло. Десятник с радостью согласился побыть моим проводником по Кайтриху. Как бывший коллега, я быстро нашел с ним общий язык. Пока мы ходили по городу, я расспрашивал стражника о реалиях местной жизни. Все крупные коронные города в Андорре управляются магистратским советом. В задачи совета входит сбор налогов, благоустройство города, поддержание в надлежащем состоянии оборонительных сооружений и арсенал для городского ополчения. Несмотря на жестокие ограничения и правила, городская политика во многом зависит от личности людей, заседающих в магистратской коллегии. И меня очень интересовало, что же за люди правят Кайтрихом. «Жадны, мастер Мейс, как есть жадны. Вот, например, нам требуется несколько улиц брусчаткой застелить. Так нет же. Все время говорят, что средств на это недостаточно. И предлагают купцам и мастеровым за свой счет все работы проводить. Но куда это годится, мастер? Ведь все же и так платят сбор на благоустройство. Или вот еще. Наш сотник проводил ревизию городских арсеналов. И там не хватает стрел и болтов. А совет заявил, что война уже кончилась, и угрозы городу нет. К тому же денег в казне на это нет. Каково, а? А где, говоришь, отделение тайной канцелярии в Кайтрихе? Сначала стражник в недоумении уставился на меня, а потом просветлел лицом. «Не переживайте, мастер, я вас обязательно провожу». Мне удалось без проблем купить бычка. Единственная трудность возникла, когда я попытался вывести его за ворота. Животное почуяло хищников и стало сопротивляться. Не будь у меня талиара, то я бы точно не справился. Когда драконы разорвали свой обед на две части, оставшихся зрителей как ветром сдуло. Пока я отсутствовал, София объяснила драконам, что сегодня они могут отдохнуть самостоятельно, а у нас есть дела за стеной, и мы встретимся на следующий день. Ящерам это, конечно, не понравилось. Но, кажется, мы пришли к соглашению, а угощение улучшило их настроение. И снова я порадовался, что у меня есть талиар. Без усиления я бы не смог дотащить два седла до памяти Севера. Трактирщик был очень приветлив и катался колобком по всему заведению, стараясь угодить дорогим гостям. Оставив вещи, мы разошлись. Невесты отправились по лавкам, а я в охранку и затем в магистрат. Прежде чем идти в магистрат, я осмотрел защиту городских ворот и стен. То, что я увидел, в сочетании со сказанным десятником, позволило мне сделать выводы об отношении правления города к обороне. Глава местного отделения Йенс Эйрих оказался очень серьезным и бюрократизированным человеком. Сначала он отказывался сопровождать меня в магистрат, поскольку такие действия не предусмотрены никакими инструкциями и положениями. Однако, когда я показал ему грамоту, подписанную графом Томасом Раннером, в которой четко давались инструкции, оказывать мне содействие в проведении переговоров с городским управлением по вопросам совершенствования магической защиты городов и крепостей, он сразу же согласился. «Сударь Эйрих, я впервые в Кайтрихе. Могу ли я рассчитывать на вас как на проводника?» — спросил я. «Конечно, сударь Мейс», — ответил служащий охранки безэмоционально. Мы вошли в здание ратуши как нельзя кстати. Самые уважаемые горожане только что вернулись после обеда и весело обсуждали достоинства запеченных каплунов, а заодно и подавальщицы в ресторане «Полуденная звезда». «Уважаемые члены совета, позвольте представить вам мага Марка Мейса, прибывшего к нам по делу государственной важности», — сказал Йенс Эйрих. Как только члены магистрата увидели и услышали Йенса Эйриха, они сразу же поскучнели. Улыбки исчезли с их румяных округлых лиц, а густые брови сдвинулись к переносице. Пять пар глаз уставились на меня изучающе и в то же время с укором, словно говоря: «Что же ты, уважаемых людей, отвлекаешь от важных дел?» «И что за дело вас привело в наш город?» — прозвучало вслух. «Уважаемые, в коронный город Кайтрих меня привело действительно важное дело. Об этом вам только что сказал сударь Эйрих. Может быть, мы не будем вести беседу в холле, а пройдем в более подходящее помещение?» Все пять членов совета одновременно поморщились, словно они были одним человеком в пяти телах. Было очевидно, что они хотят поскорее избавиться от меня. Однако, заметив, что глава отделения тайной канцелярии внимательно следит за разговором, старший из них кивнул и произнес: «Прошу вас, судари, пройдите в зал заседаний». Мы оказались в роскошно обставленном круглом зале на втором этаже. Большие окна выходили на центральную площадь. Я сел на великолепный стул и посмотрел на чиновников, которые с ожиданием уставились на меня. Йенс Эйрих уселся за стол между нами, достал тетрадь и карандаш и начал что-то записывать. «Как вам, без сомнения, известно, после завершения войны была создана государственная комиссия, которая изучила состояние магической обороны городов и крепостей королевства», — начал я. «На основании выводов комиссии, Королевский совет вынес решение об обновлении и модернизации магических защитных структур». «Ну да, было такое. Но я не понимаю, какое это имеет отношение к нам. Наши защитные заклинания соответствуют представленным нормам». «Прошу прощения. О каких нормах идет речь?» — поинтересовался я. Старший из совета возмущенно надул щеки и раздраженно произнес. «Городским, конечно. Коллегии магов Кайтриха были определены требования к магической защите городских укреплений и ключевых объектов». «Что ж, понятно. Могу сказать вам следующее. Я осмотрел ваши системы, и они неудовлетворительны. Я один могу сломать вашу защиту за 30-40 минут, если ее работоспособность будут поддерживать городские маги, а без поддержки — минут за 15». Советник в красном калете рассмеялся и с сарказмом произнес. «Не запомнил вашу фамилию, но она точно не Спиноза. Или вы новый архимаг? Простите, не похожи». «Мое имя Мейс. Марк Мейс», — холодно произнес я. «И представьте себе, да, сейчас моя сила сопоставима с уважаемым Спинозой. А может, и превосходит ее. И я говорю вам со всей ответственностью, ваша система защиты ни на что не годится. И в соответствии с решением Королевского Совета ее надо заменить. И да, сделаю это я. И вы за это заплатите честную цену». Мужчина в красном калете взял со стола колокольчик и позвонил. Тут же в зал вбежал секретарь. «Срочно вызовите сюда мастера Велеева», — отдал он указание секретарю. И уже обращаясь ко мне, сухо произнес. «Мы будем продолжать беседу только в присутствии мастера, которому доверяем». «Ну что ж, хорошо», — легко согласился я. «Для справки, Гусейн Велиев, зять уважаемого Анатолия Рыжих», — сказал Йенс, указывая на красножилеточника. Я рассмеялся и ответил сотруднику охранки. «Уважаемый Йенс, когда в следующий раз в Кайтрихе будет королевский ревизор, подскажите ему проверить расходы на установку оборонительных заклинаний». «Вы слишком много на себя берете, молодой человек», — сказал старший член совета. «Не переживайте, это ноша мне по силам. И подскажите, пожалуйста, я ведь не ошибаюсь? Вы все являетесь купцами?» «Я барон Алекс Хорш», — напыщенно заявил упитанный мужчина. «Для справки, барон Хорш относится к разряду безземельных дворян, и доход этой семьи полностью зависит от торговой деятельности», — сказал Йенс сухо. Но в его глазах мелькнуло злорадство. Видимо, в отношениях главы отделения охранки и уважаемых горожан есть определенная напряженность. И с его стороны это была такая маленькая месть. Конечно, такое поведение нельзя назвать профессиональным, но по-человечески я понимаю сударя Эйриха. Самого влиятельного мага Кайтриха мы ждали чуть меньше часа. Все это время я изучал структуру защитных заклинаний ратуши. Работа была выполнена заметно лучше, чем на городских воротах. Я бы даже назвал ее добротной, если бы не обнаружил уязвимое место. Великолепная мантия, расшитая золотыми и серебряными нитями, резной посох жезл, туфли с загнутыми носами, мастер Гусейн Велиев был облачен по высшим стандартам магической моды. На его фоне я смотрелся не то что несерьезно, а даже жалко. «Уважаемые члены совета, сердечно приветствую вас». Меня и Йенса он демонстративно проигнорировал. «Что случилось? Что заставило вас вызвать меня так спешно, отвлекая от важных дел?» «Уважаемый мастер Велиев, тут прибыл маг из столицы и говорит, что городские укрепления плохо защищены от вражеских магов. Он говорит, что нужно ему заплатить за исправление той работы, которую уже сделали уважаемые маги города. Мы вызвали вас как авторитета и специалиста, чтобы вы объяснили ему, что у нас все хорошо по этому направлению», — произнес тесть мага. «Знаете, что я вам скажу? Мне кажется, это обычный мошенник, который обманом хочет украсть наши деньги. Не слушайте его и гоните этого вора». «Сударь Эйрих, прошу вас отметить в протоколе оговорку мага Гусейна Велиева, когда он называет казну города нашими деньгами». «Эй, ты кто вообще такой? Я тебя спрашиваю, ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? Ты думаешь, что вот эти вот железки, на поясе у тебя которые болтаются, помогут тебе против настоящего мага?» — экспрессивно взревел местный магический авторитет. «Раньше помогали. Против лича, против отверженного, против трех магов темных альвов, против против двух магов уровня мастера, а оборотней я не считаю. Могут помочь еще раз. Хотите проверить?» Я на пару дюймов вытащил из ножен Скьявону и с силой вогнал ее обратно. Получившийся щелчок напугал моего собеседника, и он инстинктивно сделал шаг назад. Однако потом он взял себя в руки и набычился. Я решил не давать ему времени на раздумья и сразу перешел к делу. «Предлагаю закончить этот балаган. Мастер, прошу вас убедиться в исправности охранных заклинаний ратуши. Я хочу услышать от вас четкий ответ, что с ними все в порядке». «Нормально с ними все», — злобно буркнул мантиеносец. «Сударь Эйрих, прошу зафиксировать этот ответ. Кстати, отмечу, что защита на этом здании намного лучше, чем на городских стенах». Я по-хозяйски прошел к полке, на которой заметил песочные часы. Я взял их, поставил на стол и произнес: «Засекаем время». Я устремил свои усилия на слабое место в защите и силой проломил ненадежную связку. Затем, проникнув внутрь структуры, опираясь на свой обширный опыт, я начал развеивать один магический узел за другим. Самые надежные места я оставил напоследок, до того момента, когда они лишатся поддержки других элементов защиты. И только после этого я разрушил и их. Вернув обычное зрение, я взглянул на бегущий песок и громко произнес: «Меньше минуты потребовалось заезжему мошеннику, чтобы оставить самое защищенное здание в городе без этой самой защиты». «Что случилось? Что он сделал?» — потребовал ответа от зятя Рыжих. «Он сломал защиту ратуши. Совсем. Ее больше нет». Поначалу коллега имел ошарашенный вид, а потом покраснел от гнева. Он сжал свой посох двумя руками так, что костяшки пальцев побелели, и закричал: «Ты что творишь? Я неделю эту защиту ставил, а ты пришел и все сломал. Ограбить нас хочешь? Ну да я тебе сейчас проучу, как шелудивого пса». С посоха мага сорвалась молния и разбилась о мою защиту. Потом еще одна. Ну что ж, не я это начал. Взмах с Кьявоной, и дорогой посох мага разлетается на две палки. Удар кулаком в грудь, и грубиян согнулся от боли. А теперь можно охладить пыл важных людей. Небольшое магическое усилие с моей стороны, и 6 человек испытывали в течение минуты затруднения с доступом к воздуху для дыхания. А когда все отдышались и лица приобрели нормальный цвет, я спокойно произнес: «Уважаемые, обращаю ваше внимание на то, что агрессию проявил ваш человек после того, как я наглядно показал всю глубину его некомпетентности. Вы и сами могли убедиться, насколько бесполезна его работа. Минута, и лучшей в городе защиты больше нет. Еще одна минута, и вместо городского управления 5 свежих трупов». Я понаблюдал за эмоциями городских начальников и убедился, что эта мысль дошла до них. Страх от пережитого удушья сменился на злость, но эта злость была направлена не на меня, а на их мага. Чувствую, будет у них потом откровенный разговор. Вы, конечно, можете обидеться на меня за эту наглядную демонстрацию и отказаться заключать со мной контракт. Тут, как говорится, ваше право выбирать исполнителя и ваша ответственность. Но все же скажу, что лучше меня вам никто защиту не создаст. А несоблюдение решения Королевского Совета может обернуться вам дороже. Поэтому предлагаю следующее. Вы платите мне 2000 золотых и получаете лучшую из возможных в нашем королевстве защит». «А может, нам не нужна лучшая и такая дорогая? Наш город вдали от границы. Да и война уже кончилась. Мы считаем, что это излишние траты». «Если все переговоры будут проходить по такому же сценарию, то денег надо просить еще больше, потому что никаких сил не хватит объяснять таким вот упрямцам очевидные вещи. Уважаемый Янс, не могли бы вы объяснить присутствующим тут лицам, раз уж они облечены властью, современные политические реалии, если до них самих не доходят очевидные вещи?» «Разумеется, сударь Мейс». И он рассказал сухо, официально и аргументированно о том, что рано или поздно случится еще одна война. Я совсем не уверен, что они поверили во все сказанное. Пока администрация подбирала аргументы, с улицы донесся шум и крики. А я даже голову в сторону звуков не повел. А вот все остальные явно забеспокоились. А когда в окне появилась синяя чешуйчатая голова, украшенная устрашающими рогами и острыми зубами, Собравшиеся опешили, а у двоих даже челюсти застучали. Конечно же, Бриан уловил мои сильные эмоции, и ему стало любопытно, чем это таким интересным я занимаюсь, и решил посмотреть. Он повернул голову в профиль и уставился своим большим янтарным глазом внутрь комнаты. Я встал, подошел к окну и распахнул створки. В этот момент кто-то даже испуганно икнул. От раскрытого окна пошел холодный и влажный воздух, и ощущение защищенности окончательно исчезло. Бриан просунул в открытое окно свой нос, ну, насколько получилось. Он был аккуратен и не поломал створок. Драконий нос с силой втянул воздух, и из магистратских опять кто-то икнул. Я подошел к партнеру и дружески похлопал его меж ноздрей. А это мой друг, он очень любознательный и игривый. Если он замечает что-то интересное, то обязательно начинает с этим играть, так, как умеет. Наконец до магистратских чиновников дошло, насколько они беззащитны. Они перешли от агрессивной обороны к торгу. Имея сильную позицию двух драконов за спиной, я не смог выбить из профессиональных торгашей максимальную цену. К концу переговоров стоимость моих услуг снизилась до 1650 золотых. Интересно, что торги закончились только потому, что Бриан начал шуметь на улице, и члены совета испугались, что он действительно что-то сломает. Выходя из здания совета, я подумал, что мне нужен человек, который будет вести переговоры, потому что я уже устал от них, едва соприкоснувшись. Мы приступили к работе немедленно, так как хотели закончить ее до конца дня. На первом этапе мне помогали обе невесты. Сначала нужно было демонтировать старые оборонные структуры, на это ушел час. Затем мы подготовили материальную часть, кристаллы и базовые артефакты. Мне повезло, все оказалось на должном уровне, и мы управились за 30 минут с этой частью работы. Я довольно молод для мага, но без ложной скромности могу сказать, что у меня большой опыт в создании артефактов и установке печатей. Эта работа мне нравится, потому что она дает широкий простор для творчества, и хорошо у меня получается. Кроме того, мои изделия высоко ценятся специалистами. Сложность и размер создаваемого артефакта зависит от двух факторов – объема магического ядра мастера и его ментальных способностей. Чем больше создаваемая структура, тем больше энергии она потребляет до момента воплощения. Другими словами, пока работа не завершена, создаваемое плетение тянет из мага энергию. И чем масштабнее комплекс печатей, тем больше он потребляет. И до недавнего времени я хорошо понимал предел своих возможностей. Когда я жил в Вайрихе, я несколько раз выполнял заказы на создание защиты домов. Каждый раз я был вынужден ставить защиты не единым массивом, а собирать ее функциональными узлами. Если бы мне хватало запасов энергии, то ментально я бы мог поддерживать структуру, необходимую для воплощения защиты крупного сооружения. В этом я был уверен. Но о чем-то большем я даже не задумывался. Однако сейчас передо мной стоит задача в десятки раз сложнее, чем защита дома. Я понимал, что ни один маг не будет меня осуждать, если я сделаю ядро защитной структуры в несколько подходов. Главное, чтобы работа была без ошибок. Это сложнейшая структура, которую практически невозможно удержать в поле своего внимания. Но практика показывает, что защитные системы надежнее и экономичнее, если они созданы за один раз, так называемым единым массивом. С одной стороны, мне хотелось утереть нос местным уважаемым людям. С другой, просто понять, на что я теперь способен. Если в энергетической составляющей вопроса я был уверен, Бриан обеспечит меня в нужном объеме, то вот в своей ментальной способности создать такое плетение сразу я сомневался. И, наконец, я приступил к основной части работы. Самому сложному – созданию центрального ядра, управляющего всей структурой. Неожиданно я совершенно нормально поддерживал базовый каркас и без ошибок достраивал на него все последующие конструкции, которые, как кружева, цеплялись друг за друга. У меня даже возникло ощущение, что мой мозг уже не совсем мой, поскольку с такой легкостью я раньше не мог работать. Позже, когда анализировал это аномальное состояние невероятной ментальной силы, я нашел такое объяснение. Через телепатическую связь я использовал потенциал мозга Бриана. В итоге я справился. а сопровождавшие нас два мага, служивших в страже города, разразились аплодисментами. Следующим этапом стало зачаровывание базовых артефактов, замурованных в стену. Затем мы создали два малых резервных ядра и проложили сигнальные линии по периметру стены и во всех направлениях возможной атаки или проникновения противника. Когда все элементы были замкнуты в единую систему, энергетическое поддержание структуры взяла на себя Лидия. После этого я смог ускориться и довольно быстро, всего за 40 минут, закончил блок управления системой сигнализации и защиты, а зарядку накопителей взяла на себя Софи. Работа была завершена глубоко за полночь. Продолжить свой путь с утра пораньше нам, конечно же, не удалось. Пока сдавали свою работу комиссии из магов и чиновников магистрата, пока вносили некоторые доработки, пока проводили инструктаж по обслуживанию и пользованию системой, прошло довольно много времени. Особенно магов Кейтриха поразило и порадовало. Валиева, конечно же, среди них не оказалось. Возможность использования атакующих заклинаний. Я вложил полтора десятка заклинаний стихии света, воздуха и огня. Софи внесла свою лепту. Обычно магическая защита представляет из себя эдакий щит города. Мы же дали защитникам дополнительную возможность атаковать врагов. Правда, для полноценного использования этого функционала надо существенно увеличить количество накопителей в системе. Но с этой работой может справиться и другой специалист. Наконец, мы завершили эту эпопею подписанием акта выполненных работ и посетили банк, где казначей города распорядился перевести на мой счет огромную сумму. Теперь, не считая денег, которые я отложил на выкуп сестры Софи, у меня на счету 2620 золотых монет. По моим недавним меркам, это огромная сумма. Но я понимал, что это только начало, и впереди меня ждут не только большие доходы, но и огромные расходы. Мы вышли за городские стены уже после обеда, ведя на привязи двух овец. Безусловно, дракон — это невероятно круто. Но и ест он, как дракон. Итак, следующая остановка — Вайрих. Там меня ожидает множество увлекательных событий и разнообразных занятий, включая свадьбу.